Развлекались они минут 20. Зато с каким удовольствием я рассматривала их физиономии после экзамена. Решая задачи, Настя самостоятельно пришла к формуле к ошибу Никовского. «Значит, свежий воздух, да?» — сказал мне долговязый очкарик. Сам он едва-едва дотянул до пятерки, и вид у него был взъерошенный. «Значит, свежий воздух и хорошее питание. Артистки, не бросайте в ГИК, подумайте о судьбах родного киноискусства». Мы поселились у Лидии Николаевны, двоюродной тетки Насти. В наше распоряжение была выделена шикарная комната в 12 квадратных метров, из которых по крайней мере 3 метра занимали камни, минералы, полезные, полуполезные и просто бесполезные ископаемые, собранные мужем Лидии Николаевны, геологом, работавшим сейчас в Афганистане. Камни были на подоконнике, на полках, на полу. Тахта, которая мне досталась, стояла на 4 глыбах полупрозрачного, похожего на лед флюорита. 2 дня мы сдирали пыль, въевшуюся в поры камней, и довели минеральное царство до блеска. Потом заново разложили камни. На стол поставили большую друзу золотистого пирита. Лидия Николаевна, работавшая в архитектурном институте, объявила, что камни отлично вписались в интерьер. Конечно, не худо было бы убавить камней и прибавить этого самого интерьера. Однако я не хотела переходить в общежитие до завершения эксперимента. Вывод формулы к ошибу Никовского, чем я немало гордилась, еще не гарантировал, что Настя сможет самостоятельно делать новое открытие. Тут вообще складывалась кошмарная ситуация. Я не могла требовать от Насти открытий сразу на первом курсе, а с другой стороны, нельзя было ждать 5 или 10 лет. Это меня не устраивало. Психологические эксперименты требуют иногда столько времени, что и 3 жизней не хватит. Я злилась, но ничего не могла изменить. Насте надо было заниматься, мне тоже. Много времени уходило на дополнительные предметы. Я составила индивидуальные планы на 2 года вперед. Плюс спорт. 4 раза в неделю мы ходили на плавание. Наконец, Москва с ее театрами, концертными залами, картинными галереями, музеями и просто площадями и улицами, которые обязательно надо было обойти. Я много ходила. Мне нравилось ходить по улицам большого города, смотреть на прохожих, на дома, на витрины и думать. Однажды, это было в конце зимы, я забежала погреться в метро. На встречном, поднимающемся вверх эскалаторе, увидела ребятишек с воспитательницей. Вероятно, это была группа из детского дома. Трудно сказать, куда они ездили в такой мороз. Ребятишки были в одинаковых шубках, шапках и рукавицах. 26 человек», — сказал кто-то за моей спиной. 2 футбольные команды и запасные игроки. Подрастает смена». «Вот именно», — насмешливо отозвался другой голос. «Сегодня у них равные шансы. Потом кто-то станет капитаном, а кто-то просидит всю игру на скамейке в запасе». Я хотела обернуться, и вдруг, мгновенно, в какую-то неуловимую долю секунды, у меня появилась мысль, которую я ждала все эти годы. Я отчетливо увидела, что надо делать дальше. Увидела картину, в которой эксперимент с Настей был лишь одним из эпизодов. Ушел поезд, на время опустел перрон, а я стояла, смотрела на рельсы, и сердце стучало так, словно я бежала куда-то из последних сил. С этого дня я начала готовиться к следующему эксперименту. Время. Вот чего мне постоянно не хватало. Слишком быстро прошел этот первый год в Москве. Летом, сразу после экзаменов, я устроила Настю лаборанткой в Институт технической кибернетики. Я надеялась, что Насте представится случай проявить свои способности. Случай действительно представился, хотя все получилось совсем не так, как я рассчитывала. После первого трудового дня Настя вернулась в восторженном настроении. Невнимательно проглотила парадный обед, сооруженный мною под руководством Лидии Николаевны, и весь вечер вводила нас в дела лаборатории бионики. Группа, в которой работала Настя, занималась проблемой распознавания образов. В общих чертах эта проблема мне знакома, она затрагивает и психологию. Возьмем какую-нибудь букву, скажем «А». Ее можно написать по-разному – прописью, печатным шрифтом, мелко, крупно, самыми различными почерками, но человек легко определит, какая это буква. Можно положить А на бок, перевернуть, зачеркнуть каким-нибудь замысловатым узором. Все равно человек увидит и узнает А. Наш мозг умеет выделять главное, характерное для всех изображений объекта, и отбрасывать несущественные детали, как бы они ни искажали этот объект. Значит, существуют приемы, с помощью которых мозг распознает зрительные образы. Чтобы научить машину распознавать образы, без этого она не сможет читать и вообще видеть, нужно найти приемы распознавания, суметь их промоделировать. В этом одна из главных задач бионики. В Настиной лаборатории опыты велись на персептроне, электронной машине, специально сконструированной для распознавания образов. Персептрону показывали набор географических карт. И машина безошибочно отыскивала два одинаковых изображения среди сотен более или менее похожих. Настя уверяла, что персептрон – просто чудо. «С таким персептроном, – сказала Настя, – мы обязательно утрем нос самому Розенблатту, основоположнику персептроники.